Благодарности. Спасибо моему редактору Аркадию Тесленко за то, что мы прошли путь к этой книге вместе. Спасибо премии «Лицей», ридерам, экспертному совету, жюри, которые поверили в мой сборник и включили его в шорт-лист. И Ася Шевченко, которая из шорт-листа выбрала меня и отправила рукопись на рассмотрение редакторам «Альпины прозы». Спасибо всей команде издательства «Альпина проза» за вашу смелость публиковать новых авторов. Спасибо литературным школам, в которых я училась, и моим преподавателям, школе литературных практик Евгении Некрасовой, Олесе Отрощенко и Оксане Васякиной, Creative Writing School и Майе Александровне Кучерской, Марине Львовне Степновой, Елене Сергеевне Холмогоровой, Ольге Александровне Славниковой и Роману Сенчину, Бент и Елене Помазан, Александру Снегиреву и Леониду Костюкову. Вы дали мне карту, компас и отправили в этот путь. Спасибо фонду СЭИП и Сергею Александровичу Филатову за форумы молодых писателей. Я была с разными рассказами из этого сборника на них трижды. Спасибо руководителям и участникам семинаров «Нового мира», «Дружбы народов» и «Знамени» за полезные замечания, которые сделали эти рассказы лучше. Спасибо «Аспир» и семинару прозы в Ярославле, его руководителям Евгению Чижову и Сергею Самсонову. После семинара я поняла, какой будет новая книга. Спасибо Дому творчества Переделкино, Юлии Вронской, Борису Куприянову, Дарье Бегловой и рабочей группе, которые поверили в меня, выбрали и пригласили в резиденцию, где были написаны некоторые из этих рассказов. В том числе благодаря питчингу в Переделкине я нашла издателя. И, наконец, спасибо моей семье и друзьям за вашу любовь и поддержку.